Вот механизм его славы, жизни и самой смерти, фальшивый, декорированный. Причина равнодушия народа к безмерно болезненно честолюбивой, заполненной этим поэзией Маяковского, Ахматовой и других, в чуждости народного сознания, живущего миром, общно, подобным индивидуалистическим категориям. В религии личное, индивидуальное, выявлялось лишь в смерти за свои убеждения, за веру, и это глубоко проникло в народ. Что было бы с Пушкиным, проживи он еще? Чичиков. Странная фамилия. Простая, но, кажется, не встречающаяся. Куда шел Пушкин? Можно ли сказать, угадать? Думается, можно. Разумеется, в общем определении. Он шел туда же, куда шел и Гоголь. Судя по последним стихам поэта, его путь, в общем-то, обозначился. И не случайно Пушкин и Гоголь вместе с Жуковским, молодым Хомяковым, встречались у Смирновой, фрейлины. Кажется так, если я что-либо не путаю. Круг вопросов, который обсуждался там, включал и глубокие беседы на религиозные темы. Духовная жизнь времени, а ее-то и аккумулируют гении, шла в высоту, тогда как в меркантильной жизни обозначался приход Чичикова. Мысль, кажется, верна, слова не найдены. 12 апреля 1987 года. Ни один композитор в истории не насаждался так, как насаждался при жизни Шостакович. Вся мощь государственной пропаганды была направлена на то, чтобы объявить этого композитора величайшим музыкантом всех времен и народов. Надо сказать, что и музыкальная среда охотно поддерживала эту легенду. Он был в полном смысле слова государственным композитором, откликавшимся на все важные события общественной и политической жизни не только своими бесчисленными статьями, но и бесконечными сочинениями, от симфоний, ораторий, до танцев, песен, песенок и так далее. И, несмотря на это насаждение государственным и квадратно-гнездовым способом, народным художником он так и не стал, ни в своих ремесленных поделках, ни в своих музыкально-философских концепциях, хотя при всем при том, по отборе от него останется много хорошей, а иногда и прекрасной музыки. Но народность, в том смысле, в каком ее понимали Глинка, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Рахманинов, это какое-то другое дело, какая-то особая, высшая, может быть, форма искусства. Способность быть народным — это особый талант и очень редкий. Зная о непростом отношении Свиридова к Белинскому, предполагаю, что Свиридов нашел эти слова в какой-либо публикации стороннего автора. Мне не удалось найти точно именно эти слова выдающегося русского критика. Нечто близкое, но с другим смысловым акцентом, можно найти в его статье «Иван Андреевич Крылов». Выписываю ряд суждений из этой статьи, в которых ключевым словом и является народность. Все цитаты приводятся по следующему изданию. Белинский, собрание сочинений в трех томах, том 2, статьи и рецензии, 1841-45 годы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1948 год. Народность есть своего рода талант, который, как всякий талант, дается природою. Страница 703. Способность быть народным в творчестве — другой талант. Страница 705. Так как способность быть народным есть своего рода талант, то она имеет бесконечные степени, подобно всякому таланту. Тут есть таланты обыкновенные и великие, есть гении. Страница 710. Поэтому народность в поэте есть своего рода гениальность, не всегда в смысле глубины и многосторонности, но всегда в смысле оригинальности. Страница 710. Советскую музыку последнего времени не упрекнешь в мелкотемье. Наоборот, все, как на подбор, берутся за величайшие темы. Подумать только. У нас написаны и Петр I, и Фауст, и «Мертвые души», и Анна Каренина, и даже «Сотворение мира». Все воплощено в музыке нашими композиторами. То, на что понадобились литературе и драме века, наша доблестная советская музыка сумела состряпать за какие-нибудь 20-25 лет. Нам есть чем гордиться. Есть, есть, черт побери, чем гордиться. Любопытная уловка современных деятелей искусства и культуры из породы растиньяков. Писатель Набоков в «Заметках о Гоголе», находящийся под влиянием теории Фрейда, фрейдизма, изо всех сил иронизирует над фрейдистами, показывая свою якобы духовную самостоятельность, которой нет. Другой композитор, отъявленный делец и пройдох, пишет о том, что к искусству надо подходить с чистыми руками и в белых или белоснежных одеждах. Третий популярный поэт. Много случаев вспомнить их. Идет перестройка. Больше всех шумят о ней все те же и те же поэты-куплетисты, Евтушенко, Вознесенский, смертельно всем надоевшие, десятки лет треплющиеся по любому поводу, не могущие найти ни единого свежего слова. Каждое их слово уже по десятку раз продано. Деньги давно получены. В руководстве союзов творческих, в том числе и в Союзе советских композиторов, нужны свежие люди. Нам нужны свежие мысли. В нашей печати нет ничего, невозможно читать, какое десятилетие подряд бездарные разглагольствования Генины и Корева, людей, имеющих к музыке чисто формальное отношение, но не творческое. Эти люди без всяких творческих принципов бесконтрольно владеют журналами, вроде Попова. Хренников изработался. Он не имеет свежего взгляда ни на музыку, ни на жизнь. Им руководят другие люди. Люди совсем не из ЦК партии, а со стороны. Люди, которые не только обделывают свои делишки и живут безбедно, а люди, направляющие искусство на пагубный путь. Дурному, эклектичному, заемному создан режим наибольшего благоприятствования. Подражателей лелеют, самостоятельных топят. Метаморфоза жизни. Дети тех, кто жил со свету Михаила Булгакова, теперь ставят Булгакова, пишут о Булгакове, хвалят Булгакова, говорят «наш Булгаков, великий Булгаков» и так далее. Ставят Булгакова, причем ставят на свой лад, переделывая Булгакова, перелицовывая его, меняя смысл его книг на противоположный. Христос у Булгакова недосягаем в своем страдании и в своем величии. Между прочим, Христос в книге «Сириец» родом из Сирии. Идиоты и сознательные антихристиане уродуют, корежат, извращают книгу Булгакова, приспосабливают ее для проповеди своих идей, диаметрально противоположных идеям Булгакова.